Пять детей и внуков пять. Одной внучке уже 20 лет. Вообще странная штука, когда возраст и детям тоже за 40 перевалило. Ждешь итогового мышления. А не приходит оно. Нет итога. Все в перепадах. У вас со всеми детьми хорошие отношения? Трудно. Когда появились эти двое, Миша и Зоя, последние дети Казакова, я понял, не зря дворяне по 8-9 детей заводили. Для себя же заводили. Почему? В них жизнь. Хотя я знаю другую точку зрения, когда человек говорит: «Миша, я никогда не хотел иметь детей. Ты что, не понимаешь, какой мир, на что мы их обрекаем?» Что было бы, если бы я не родился? Это мои детские мысли. А потом мысли такие: жизнь — это дар, но ведь она кончается так страшно, и не только для тебя, но и для окружающих. Поэтому одна надежда на великое быть может. А с годами счетчик считает. Плохие цифры пошли. Почему деньги бессмысленны? За них не купишь физическое бессмертие. Если бы можно было, вот тут бы пошло. А так, все равно полтора аршина и привет. Но остались дети. Недаром сказано в книге книг: веселитесь. А вы-то веселитесь? Что-то не очень похоже. Я веселюсь, когда работаю. Когда с детьми, когда с друзьями. Я лучше веселился в молодости. Веселись, юноша, пока ты весел. Поэтому в молодости надо веселиться. Мне жаль молодых, которые не умеют этого делать. Для одного веселье шприц воткнуть, для других... У меня веселье духа было. Обязательно вино, женщины, ухаживание, остроумный диалог, стихи, музыка... Но обязательно, если завтра есть интересная работа. А если завтра у меня фунт прованского масла, я не умел радоваться. «Работа от всех бед», — говорил мой дедушка. Вот почему некоторые старики цепляются за сцену, не хотят уходить. Слепой Ильинский ходил из кулисы в кулису. Почему я побежал делать операцию, когда слепнуть стал? «Режьте глаза», — сказал врачам. «Как остаться без работы?» Все было. Понимаешь, что ничего нового не скажешь, но человек так устроен, как у Пастернака, с кем протекли его бореньи. С самим собой, с самим собой. Скажите честно, вы не думаете останавливаться на достигнутом? Я имею в виду количество дворянских детей 8-9, а у вас только 5. Этих бы поднять. Это же на Аню все ляжет. Я об этом думаю. Что она без меня как? Вот у меня страхи где? Кроме страха умереть достойно. Чем больше говорим о смерти, тем больше хочется смеяться и веселиться. Анекдоты рассказывать. Мне вчера рассказали вопрос, чем отличается член от жизни. Ответ — жизнь жестче. Ничего, ничего, посмотрим. Сейчас бы пьесу найти хорошую и обрадоваться. Что бы он ни говорил, но он остается солистом с отдельной сочиненной им партитурой жизни. В нее не вписаны пафос, юбилеи, правительственные телеграммы, изнеженное больное отношение к себе, любимому. В нее большими буквами вписаны строки Бродского. «Храни, о юмор, юношей веселых!» Какой русский не любит быстрой езды, и какой артист и мечтает сыграть в зарубежном кино или, поднимая выше, в театре –